Глава 33. Объяснение. Больше серьезных разговоров на приеме не было. На ночлег всех гостей разместили здесь же, в доме мэра. Празднующие разбредались постепенно. Я еще задержался немного за неспешной беседой с кем-то из почтенных жителей города, удостоившихся приглашения. Быть в центре внимания мне не очень нравилось, но уйти, как того бы хотелось, было неловко. Так что приходилось терпеть словословие, в результате спать я отправился далеко за полночь. А потом мне пришлось почувствовать себя крайне неловко, потому что комната, к которой меня проводили, оказалась уже обитаема. Когда я вошел в спальню, увидел изумленно взирающую на меня госпожу Краус. «Хм», — кашлянул я после небольшой паузы. «Похоже, у хозяев создалось неправильное впечатление о нас. Я сейчас все объясню. Надеюсь, у них найдется отдельное помещение для меня». «Не стоит, Ланварден», — усмехнулась Инга. «Здесь, как видите, достаточно места для двоих. Даже диван есть. А уж стесняться после столь долгого совместного путешествия нам с вами нечего. Или вам неприятно, что о нас думают как о паре?» «Нет, что вы», — сказал я, и вдруг сообразил, что действительно меня эта мысль не беспокоит. «Очень странно», — хмыкнула девушка. «Вы, кажется, сейчас вполне искренне, притом все ваше прежнее поведение говорило об обратном. Что-то изменилось?» Я начал сильно жалеть, что не ушел из комнаты сразу, как собирался. «Мне никогда не было неприятно ваше общество», — только и сказал я. «В таком случае удивительно, как настойчиво вы стремились от него избавиться. Даже сбежали. Я уже давно понял, что это была ошибка». Продолжать подпирать плечом косяк двери показалось глупым, и я прошел к дивану. Инга не изменила позы, так и продолжала сидеть на кровати, так что теперь я видел только ее опущенные плечи и взлохмаченные волосы. Девушка до моего прихода готовилась ко сну. «Мой побег не только не обезопасил вас, но и принес множество проблем». «Вы вообще очень рациональны, как я заметила», — вздохнула девушка. «Скажите, вы не устаете быть таким правильным? А еще интересно, у вас остались какие-нибудь чувства, кроме удовлетворения от хорошо сделанной работы? Чувствуете ли вы сожаление, когда убиваете? А радость, когда видите друзей? Знаете, я как-то по-другому вас представлял раньше. Только скажите честно, Ланварден, герой проигранной войны, что так и не сдался. Убийца, сохранивший верность мертвому королю и обманутому народу». Последние слова она произнесла нараспев, будто строчки из баллады. Честно, я не знал, что сказать, и потому начал говорить правду. Наверное, какие-то чувства остались, но их забивает страх. Да, госпожа Инга, перед вами первостатейный трус. Я боюсь всего. Боюсь, что моих друзей убьют. Боюсь не оправдать доверие тех, за кого отвечаю. Тысячи людей, орков и гоблинов, которые поселились в разоренном городе, окруженном первородными, а теперь еще те, кто ждет моей помощи здесь. Боюсь, что если я не буду достаточно хладнокровен и жесток, все эти разумные лишатся дома или умрут. Неважно, от ран или от голода. Боюсь, что одной юной и прекрасной актрисе придется хлебнуть грязи просто потому, что она находится рядом. Уже пришлось. И да, еще боюсь, что перестану чувствовать сожаление, когда убиваю. «И вы, значит, решили меня от этой грязи оградить?» Инга, похоже, уже распалилась и не очень слушала мои объяснения, обращая внимание только на то, что ее интересовало. «Хотите сказать, что бросили меня в Глеотине из благородных побуждений?» «Не было никаких благородных побуждений». Я машинально покачал головой, забыв о том, что Инга мой жест не увидит. «Только страх и немного злости, но еще моя глупость. Чем же я вас так разозлила?» В голосе госпожи Краус появился слабый интерес. «Сам не очень понимаю. Наверное, мне было неприятно изображать слугу и передавать вам подарки от блистательных господ. Я же говорю, глупость». Инга вдруг повернулась ко мне и уставилась так, будто видит в первый раз. «Убоги, Ланварден! Вот уж не подумала бы, что ваше самолюбие так легко задеть. Блестящий герой вдруг оказался не в центре внимания. Обиделся и решил тихо уйти, чтобы страдать в одиночестве? Поразительно. И что, этот красивый жест стоил того, чтобы оставить нас сговорной в чужой стране, да еще и под подозрением в воровстве? Стоило это того безобразного скандала, который устроил на концерте господин Закс, обвинив меня в ограблении его дома? Вот, оказывается, что тогда произошло в Глеутине. До сих пор даже Говорна так и не рассказала, хотя я неоднократно спрашивал. Видимо, сцена вышла действительно безобразная, и вспоминать о ней было неприятно. «Однако у вас довольно много поклонников, всегда готовых вас защитить». Я понимал, что не стоит этого говорить, но уже не мог остановиться. «О да», — согласилась девушка. «В поклонниках нет недостатка. Любой из них готов осыпать меня золотом или защитить от всех врагов. Нужно только провести с ними ночь. Возможно, кто-то из них после этого даже действительно воплотит в жизнь свои обещания. Если об этом не узнают их жены, конечно. Знаете, Ланварден, нам пора спать. Действительно, жаль, что нас поселили в одной комнате, но менять что-то уже поздно. Хозяева, должно быть, спят. Диван в вашем распоряжении». Странное ощущение от разговора. Я был одновременно зол и пристыжен. Уместившись на узком диване, постарался уснуть, но ничего не вышло. Мысли о неприятной беседе не желали отпускать. Даже когда я пытался переключиться на предстоящую встречу с хамелеоном, ничего не выходило. К середине ночи Инга наконец заснула. Я заметил по изменившемуся дыханию. До этого она не спала, хоть и лежала тихо. Дыхание стало глубоким и размеренным. Я тоже начал было засыпать, но не успел. Сон у девушки постепенно становился все беспокойнее. Дыхание участилось, она начала постановать так, будто видит что-то страшное. Инга начала метаться в кровати, даже говорила что-то невнятное. Еще во время путешествия, когда мы всей компанией ночевали в карете, я замечал, что сон у госпожи Краус беспокойный. Но сейчас, в спокойной обстановке, она заснула глубже, и кошмары, похоже, навалились с новой силой. Инга никогда не делилась своими переживаниями со мной, и я не слышал, чтобы она жаловалась подругам. Но, очевидно, что-то ее гнетет. Плюнув на приличие, я подошел к кровати, осторожно коснулся ее плеча. Инга с криком проснулась, уставилась на меня бешеными глазами, пытаясь одновременно отползти подальше. «Тихо, тихо», — прошептал я. «Не нужно бояться, здесь безопасно. Это просто кошмар». «А, да, кошмар. Просто кошмар», — пробормотала девушка, а потом вдруг вцепилась кулачками мне в сорочку и уткнулась лицом в плечо. «Каждую ночь», — она всхлипнула, — «каждую ночь одно и то же. Тот тайный стражник из Глеотина, в которого я бросила нож, идет за мной медленно, а я не могу убежать. А теперь еще те из Цветюхи просто идут. Я не могу двигаться, а они идут все ближе и ближе». Девушку трясло крупной дрожью. Я чувствовал, как намокает рубашка на плече. «Спать боюсь», — всхлипывала Инга. «Они будто ждут меня в темноте, только глаза закрою». Я аккуратно устроился на краю постели, покрепче обняв актрису. «Не бойся, никто за тобой не придет. А если придут, я их прогоню. Да и не могут они прийти, потому что не ты виновата в их смерти. Спи». Я аккуратно уложил напарницу, осторожно погладил по голове. Хотел встать, но она только сильнее ухватилась за мою рубаху и, кажется, приготовилась снова разрыдаться. Тогда я улегся рядом, устроился так, чтобы Инге было удобно улечься мне на плечо. Она с готовностью обхватила меня руками, уткнулась носом мне в шею и всего через пару минут уснула. Я лежал, боясь пошевелиться и чувствуя теплое дыхание на коже, а потом тоже уснул. Наверное, мне тоже было спокойно и уютно, потому что спал я очень крепко, а проснувшись, не сразу вспомнил, где я и как оказался в такой ситуации. А когда сообразил, пришел в ужас, потому что обнаружил, что лежу на боку, крепко обнимая Ингу, которая плотно прижимается ко мне спиной, и не только. И мой организм на это реагирует вполне адекватным, но абсолютно неприличным образом. Более того, длинная ночная рубашка девушки каким-то образом задралась так высоко, что прикрывала теперь только грудь. Тихонько, стараясь не дышать и двигаться как можно медленнее, я попытался отстраниться. «Что, опять сбежите, Ланварден?» Вопрос застал меня врасплох. Я замер, не зная, что ответить. «Нет, я это...» Я попытался было подыскать какие-то оправдания, а потом подумал, какого черта, я ведь тоже не железный, и осторожно опустил руку обратно, коснувшись пальцами ее живота и ожидая, что она вот-вот меня остановит. Не остановила, только прошептала тихонько. «Будь, пожалуйста, аккуратным, хорошо? Я немного боюсь». А потом был нежный, восхитительный, мучительный и тревожный водоворот, из которого не хотелось выныривать и который длился бесконечно. Но все-таки закончился. Инга слушала мое дыхание, лежа у меня на груди. Ее ресницы щекотали мне кожу. Было совершенно не стыдно и не страшно. Последнее время я все время чего-то боялся. Теперь вдруг понял, что не боюсь больше ничего. Жалеешь? Нет, если ты не жалеешь. Я об этом мечтала с тех пор, как хамелеон рассказывал о твоих похождениях. Он сам тогда думал, что ты погиб при взятии Эльтаграба или убит первородными в плену. А я мечтала, что ты вернешься, и когда-нибудь я увижу тебя вживую. Представляла себе твое лицо, фантазировала, как мы встречаемся на каком-нибудь приеме, или ты приходишь на мое представление, а потом даришь мне цветы. Мне никогда не дарили просто цветы. Всегда с маленькими такими записочками, в которых предлагали встретиться. Иногда записки были сложены в крохотные коробочки, в которых лежали драгоценности. Я мечтала, что ты мне подаришь просто цветы. Прости. За что? За то, что до сих пор не подарил тебе цветов. Мне хотелось, но в тот раз я изображал охранника, а потом мне стало казаться, что мои цветы затеряются среди других, тех, которые с записками и драгоценностями. Дурак. Не нужны мне никакие цветы. Мне нужно, чтобы ты не уходил. Я, кажется, теперь могу спокойно спать, только когда ты рядом. Обещаю, что не стану больше уходить. Слово благородного Лана должно быть крепче камня. Даже если тебе покажется, что без тебя мне будет лучше. Даже в этом случае. По своей воле я не уйду. Я уже ушел один раз, оставив ту, что была мне дороже жизни в безопасности. Больше я такой ошибки не совершу. Вслух этого я говорить не стал, и обещания давал серьезно. «Я запомню», — сказала Инга, а потом неожиданно добавила. «Надо простыню забрать, а то перед хозяевами неудобно. Пусть лучше думают, что мы воры». В поход отправились после полудня. Раньше собрать солдат не удалось. Ожидаемо парни раздали весь припас, что был у них с собой. Я даже оправданий слушать не стал, объяснив смущенно опускающим глаза солдатам, что все было сделано совершенно правильно. Уж от такого количества провизии, истраченного на благотворительность, мы не обеднеем. Двигались ускоренным маршем. Нашлись в кловере лошади, чтобы сменить уставших за время похода, так что обоз уже не так тормозил продвижение. Да и меньше стало тех телег. Запасы закономерно уменьшались. Пока не критично, но тенденция неприятная. Пополнить в центральной части страны их неоткуда. К тому же разведку я отправлял теперь только по ходу движения, ограничившись небольшими боковыми дозорами. Только чтобы не прозевать случайного нападения, будет такое случиться. В результате скорость отряда значительно увеличилась. Не настолько, чтобы успеть в Вальтик за день, но на ночлег остановились всего в часе пути от городка. Лагерь разбивали уже в темноте. В тот день мы остановились гораздо позже, чем обычно. Как бы мне ни хотелось вести людей ночью, я так и не решился. Кто знает, как нас встретят. Могут принять как дорогих гостей, как это вышло в кловере, а могут встретить копьями и стрелами. Отправлять в бой бойцов прямо с марша, да против противника неизвестной численности — слишком дорогая цена для удовлетворения собственного любопытства. Тем не менее, успокоиться я так и не мог. Всего час пути, и в любом случае требуется предварительная разведка. Днем было бы проще. Всего-то и нужно, что обрядить пару троек в крестьянскую одежду, да и отправить в город, как мы сделали в кловере. Ночью не так. Времена сейчас неспокойные, ворота на ночь закрываются. Даже если в город ворвется какая-нибудь разросшаяся банда, ущерб выйдет значительным. Изначально я так и планировал. Отправить несколько троек рано утром, чтобы к тому времени, как основной отряд двинется в путь, хотя бы часть ребят уже вернулась. Хороший план. И я придерживался его до того момента, как ко мне подошел Альберт. «Тебе тоже неспокойно, командир?» «Ерунда», — отмахнулся я. «Просто нервничаю перед встречей с хамелеоном. Ты же знаешь, зачем мы идем в Вальтиг?» «Я не о том, Тысячник», — покачал головой командир охотников. «Пустовато на дороге, не заметил? Ни одного встречного за весь день. Сейчас, конечно, мало кто по дорогам движется, но в ту сторону шел народ. Двух путников обогнали за день, и даже телега одна была. А навстречу никого. Тревожно мне». «Вот что, отправляй 5 троек прямо сейчас», — решился я. «Пусть дорогу до города проверят. Только до городских стен. Не нужно пробираться внутрь. И найди кого-нибудь, кто знает эти места. Обычно за городскими стенами есть какие-нибудь трактиры для тех, кто не успел в город до заката. Нужно, чтобы кто-нибудь аккуратно узнал, чем дышит город. «Сейчас сделаю, тысячник», — обрадовался Альберт. Разведчики вернулись через пару часов. Выяснилось, сотник напрасно искал местных уроженцев. Никаких трактиров возле городских стен больше нет. Город осажден. «Солдат не слишком много, всего 4 сотни», — докладывал Улерик, командир одной из троек. «И еще столько же крестьян, им даже копии не выдали. Они сколачивают лестницы и щиты, заготавливают землю для насыпи. Близко к стенам мы не смогли подобраться, но, похоже, защитников совсем немного, так что они смогут взять город даже такими силами. Да там и город-то, 1000 жителей. Считай, село большое, даже стена деревянная. Возьмут они город, хотя солдаты у них одно название. Я к одним подошел, у костра посидел. Вино пьют, даже не насторожились, что чужой кто-то подошел. Парень презрительно фыркнул. «В нашем отряде такого не водилось, это уж точно. Штурм вроде как с рассветом начаться должен. Торопятся они. Про нас знают, потому и торопятся. Только не ждут так быстро. Там один пьяница до этого в карауле стоял возле командирского шатра. Так он слышал, что нас, дескать, в кловере задержат. Тамошнему мэру, дескать, велели нас со всем почтением принять и все силы положить, чтобы мы там застряли на неделю». Я смачно выругался, не удержался. «Ну, господин Бэш, хитрец, чтоб ему икалось. Мне ведь показалось странным, что нас так радушно приняли. И прием этот. Наверняка, если бы я не рассказал про наследника, мэр выполнил бы указания совета. Вина у них в подвалах было много. Мог ведь и распорядиться, чтобы моих людей угостили хорошенько. Все начальство на приеме, проследить некому. Не знаю, как парни из охотничьей 1000, а вот остальные могли и повестись. Мне бы даже и возразить нечего было. Господин Даниэль мог сказать, что просто позаботился о моих людях и не хотел ничего плохого. Однако даже после того, как он перешел на мою сторону, о приказании совета так и не рассказал, сволочь. Ясно теперь, почему он так упирал в беседе на вовремя сказанное слово. Я так рассвирепел, что даже забыл отчитать Ульрика за излишнюю инициативу. Если бы вояки в осаждающем лагере оказались чуть более бдительными, парни могли захватить, и тогда наше приближение для них не стало бы сюрпризом. Впрочем, победителей ведь не судят. Сведения, которые принес командир тройки, очень ценны. Осталось только разобраться, как ими лучше воспользоваться. Мы с Альбертом, Тиклем и сотниками обоих отрядов собрались в штабе, которым служила карета. Я не боялся помешать отдыху подруг. И Гаворна, и Инга с Маргарет, как проснулись после возвращения разведчиков, так больше и не засыпали. «Да чего тут думать, командир?» — горячился Тикль. «Надо поднимать армию. Ударим им в спины, как только они пойдут на штурм. У нас вон какие бравые ребята. А там отребье одно, да крестьяне, которые вообще воевать не станут. Разбегутся, как только почувствуют, что стало горячо. Да мы их одним наскоком раздавим». Остальные кивали, полностью согласные с позицией Лана Арно. Обведя всех взглядом и убедившись, что других предложений не будет, я осторожно спросил. «Ребята, как вы думаете, много сейчас войск в столице? Я к тому, что нам в любом случае нужно будет ее брать. Только сейчас нас там не ждут, а если мы разобьем тех под Альтигом, будут готовы». «Хочешь пойти сразу на столицу?» — удивился Тикль. «А как же... Ну, не знаю, тот мужик, с которым мы должны встретиться. Я так понимаю, Альтиг не просто так штурмуют. Наверное, как раз из-за этого вашего хамелеона. Что-то им от него нужно. Уж не знаю, как так получилось, но разумно ли оставлять все как есть?» «Я и не собираюсь оставлять все как есть. Я предлагаю разделиться. Ребята из охотничьей 1000 — мастера бить в спину, будем честными. Мы с первородными только так и воевали. Да, их всего 200 человек, но, думаю, там они справятся. А вот в штурме городов у охотников опыта никакого. Как ты считаешь, Тикль, сможем взять с твоими бойцами столицу Артании?» Тикль глянул на меня удивленно, а потом оглушительно расхохотался. «Командир, я тебя люблю, вот честно, ты полный извращенец, но я тебя все равно люблю». В общем, против никто не был. Все понимали, что наш план — это авантюра. Если окажется, что в столице есть хоть сколько-нибудь серьезный гарнизон, мы можем потерять людей напрасно. Да и отбивать Альтик 200 бойцов против 400 плюс еще столько же ополчения — очень рискованная идея. Но если все получится, многих проблем и опасностей удастся избежать.